после отречения в 1886 году от престола князя Александра Баттенберга, власть в Софии перешла к Регенскому совету, члены которого полагали безоговорочную ориентацию на Петербург излишней. В болгарской политике сформировались прорусская и антирусская партии. В феврале 1887 года в гарнизонах Силистры и Руси офицеры-русофилы, большинство из них в свое время получали военное образование в Петербурге или Одессе, подняли восстание, быстро подавленное присланными из столицы воинскими частями. Примечание. Александр Баттенберг, 1857-1893 годы. Представитель марганатической ветви семьи аристократов, правивший великим герцогством Гессен, племянник Александра II, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, генерал русской армии. В 1879 году Великое народное собрание Болгарии по предложению России избрало Александра Баттенберга великим князем. Через несколько лет политика Баттенберга перестала устраивать Петербург, и летом 1886 года князя Александра отстранили от престола в результате инспирированного русскими агентами переворота. Остаток жизни Баттенберг провел в Граце, где умер 37 лет от роду во время операции по удалению аппендицита. Похоронен в Софии. Конец примечания. 13 зачинщиков расстреляли, остальных посадили. Лишь нескольким беглецам удалось на лодках перебраться через незамерзший той зимой Дунай в Румынию. Через полвека мятежникам поставили в Руси памятник, взорванный в годы Второй мировой войны, а потом восстановленный. Этот монумент и теперь украшает один из въездов в город. В середине 1980-х годов русофилам посвятили музей, но экспозицию демонтировали, когда в стране произошли демократические перемены и отношения с Москвой вновь охладились. Кто они, эти офицеры для сегодняшней Болгарии? В любом случае, не предатели, считает историк и этнолог из Русе Николай Ненов. Но и беззаветных героев, как в прежнее время, из них уже не рисуют. Время попросту обесцветило их фигуры. Последовавшее вскоре после офицерского восстания избрание князем Болгарии Фердинанда Саксен-Кобург-Готского без одобрения Петербурга министр иностранных дел России Николай Гирс назвал пощечиной, а император Александр III – отвратительной историей. Примечание. 26-летний немецкий князь Фердинанд прибыл в Болгарию по Дунае на яхте «Ориент» 30 июля 1887 года. На границе Болгарии и Сербии, у впадения в Дунай реки Тимок, княжескую свиту на бывшей яхте Баттенберга встречала делегация из Софии. В видении нового правителя, облаченного в мундир генерала болгарской армии, приветствовали артиллерийским салютом. Русская партия Болгарии считала Фердинанда политическим агентом Австро-Венгрии. Иван Вазов называл его темным иностранцем. Международное признание нового болгарского князя великими державами стало возможным только после кончины императора Александра III. Фердинанд правил Болгарией до поражения страны в Первой мировой войне. Затем еще три десятилетия провел в родовом имении Кобург. Он пережил смерть на престоле своего сына Бориса, расстрел коммунистами другого сына Кирилла, низложение внука Симеона и установление в бывшем болгарском царстве социалистического режима. Конец примечания. Дипломатические отношения между освободителями и освобожденными на десятилетия оказались разорванными. Третье болгарское царство развивало связи прежде всего с Берлином и Веной, а Российская империя в своей балканской политике опиралась на Сербию. Премьер-министр Болгарии Стефан Стамболов на укоризненное замечание о матери России и ее детях отреагировал так: «Долг благодарности России не может быть оплачен свободой Болгарии. Мать не для того рождает ребенка, чтобы его задушить». В начале 1910-х годов в Софии получила популярность идея создания военным путем болгарского государства Ориент от Дуная до Царьграда. Причем царь Фердинанд намеревался принять равный монархам великих держав императорский титул. Историк Иван Йовков указывает, что для будущего Басилевса даже пошили пурпурные одежды и изготовили стемму, инкрустированную драгоценными камнями корону в византийском стиле. В центре Софии выставили огромное полотно. Болгарский монарх скачет к вратам Царьграда, очевидно, в направлении слева направо. Но возродить миф о фракийском всаднике Фердинанду не удалось. В результате войн 1912-1913 годов Болгария потерпела первую национальную катастрофу, решившись, цитирую сообщение правительства России, вопреки заблаговременно преподанным советам благоразумия, домогаться насильственными средствами изменения строя Балканского полуострова. Осенью 1916 года у реки Сирет третья болгарская армия генерала Стефана Тошева, в состав которой, по иронии истории, входили и две турецкие дивизии, вместе с немецкими союзниками вела бои с русскими братушками, которые на этом участке фронта действовали сообща с румынскими частями. Одной из самых блестящих побед болгарского оружия считается успешный штурм только что отстроенной противником мощной дунайской крепости Тутракан 40-тысячным румынским гарнизоном. В битве 1916 погибли 10 тысяч человек, многие из них похоронены на военном кладбище в нескольких километрах от города. Этот мемориал комбинирует посмертное примирение врагов и тщеславие победителей. Обелиск с общечеловеческой надписью на четырех языках – болгарском, румынском, немецком, турецком – соседствует с огромным, с колесо карьерного самосвала, каменным изображением боевого ордена. В Тутракане я приобрел любопытную книжку под названием «Самые главные битвы в болгарской истории» за все 13 ее веков. Таковых сражений авторы исследования насчитали 32. Причем включили в это счастливое число, Тутракану отводится особое место, и завоевательные походы хана Аспаруха и эпизоды кампании 1945 года против нацистов в Венгрии и воздушные бои против британских и американских самолетов в небе Болгарии. Тогда имели место даже тараны. Да, и во Второй мировой войне Болгария на протяжении 4 лет также выступала союзницей Германии. Хотя царь Борис III проявил изворотливость в переговорах с Берлином и сумел избежать отправки своих солдат на Восточный фронт. Этот царь, если судить о нем без идеологических клише, трагическая фигура. Незадолго до ранней смерти, он скончался в августе 1943 года от инфаркта, не дожив до 50, монарх произнес горькие слова: «У меня прогерманская армия, моя жена итальянка, мой народ за русских. Что же, я один за Болгарию?» История второго русского освобождения Болгарии усилиями партийной истории и публицистики романтизирована почти так же сильно, как и память о первом. София перешла на сторону стран антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, когда на территории страны находилось около 30 тысяч гитлеровских солдат. Но никаких боев здесь не было. Немцы заблаговременно вывели свои части в освояси, понимая бесперспективность сопротивления. В плен попали только несколько сотен гитлеровских моряков в Варне. Советский Союз находился в состоянии активной войны с Болгарией лишь несколько дней. Мирные жители поначалу встречали русских с цветами. Но восторгов стало меньше, когда выяснилось, что армия-освободительница реквизировала продовольствие, скот и кое-какое имущество безвозмездно, в отличие от немцев, которые крестьянам исправно платили. Полумиллионная царская армия Болгарии немедленно стала народной, и ее бойцы принялись освобождать соседнюю Югославию, часть которой незадолго перед этим оккупировали в качестве союзников нацистов. После войны Болгария еще и выплачивала СССР репарации, так что помпезная финальная сцена сталинского кинофильма «Герои Шипки» «Советские воины и болгарские труженики вместе возлагают цветы и произносят клятвы у подножия памятника на Горном перевале», где решалась судьба войны 1877-1878 годов, фальшиво насквозь. Общую благодарность советским воинам за победу над нацизмом в Дунайской зоне Болгарии символизирует памятник в городе Русе. На англоязычной карте, предоставленной местным турофисом, монумент обозначен загадочно для любого британца или американца – The Alyosha Memorial. Определенный артикль указывает на то, что исторический анекдот времен социалистического братства все еще актуален. Солдата, послужившего моделью памятника воину-освободителю в городе Пловдиве, звали Алешей. Алексей Скурлатов, считающийся прототипом советского каменного гостя, осенью 1944 года восстанавливал в Пловдиве линии телефонной связи. Но всерьез полагать, что несколько лет спустя местные жители передали фотографию советского сержанта скульптору Василу Родославову, чтобы тому было с кого ваять железобетонный памятник, несколько наивно. Концепция типового монумента воину безлично именовалась «Красный богатырь». Пловдивского освободителя окрестили Алешей в начале 1960-х годов, после появления одноименной песни Эдуарда Колмановского и Константина Ваншенкина про «Болгарии русского солдата». В Руси гимнастерка и сапоги солдата не из камня, а из бронзы. С пьедестала памятника облетают золотые буквы цитаты из речи Георгия Димитрова о советском подвиге. В фамилии коммунистического вождя Болгарии одна буква едва держалась, и при желании можно было прихватить эту «и» с собой в качестве сувенира. Но я удержался. В Руси, в 10 минутах ходьбы от солдата, есть еще и памятник жертвам фашистского террора, тоже социалистической, но вполне современный по скорбному исполнению. Судя по числу выбитых на монументе имен, жертв террора оказалось не больше двух десятков. Современные историки утверждают, болгарское партизанское движение в годы Второй мировой войны не приобрело массового характера, полностью финансировалось и направлялось Коминтерном, благо Всемирной организации коммунистов еще и руководил тогда товарищ Димитров. По-настоящему верноподданическое отношение к славянскому брату царило в Софии в 1950-1970-е годы. Историк Владимир Тольц, хорошо знающий партийные архивы, подтвердил: Тодор Живков дважды предлагал кремлевскому руководству включить Болгарию в состав СССР, выражая готовность отказаться от государственного суверенитета. В 1973 году Живков сказал так: «Болгария и Советский Союз – это одно тело, одно дыхание, одна кровеносная система». Восторженный член ЦК болгарской компартии заявил, что проголосовал бы за предложение влиться в великую семью советских народов не двумя, а пятью руками, если бы мог. Но не мог. Никита Хрущев побоялся, что от объединения снизится жизненный уровень советских людей, а Леонид Брежнев поостерегся международных осложнений. В течение трех десятилетий, с 1960 по 1990 годы, о России пелось даже в болгарском гимне «С нами Москва, в мире и в бою». Один из моих новых дунайских друзей, бывший водитель-дальнобойщик со светлым именем Лучезар Маринов, он помогал мне добраться из Болгарии в Бухарест, откуда я планировал направиться в Галац. В дороге болтали о том о сём, о зимней рыбалке и речных закатах, пока я, между прочим, не упомянул, что летом 1999 года видел в Софии пустующий мавзолей, из которого к тому времени уже вынесли мумифицированное тело Димитрова. «Ты бы знал, как мне этого мавзолея жаль!» — помрачнел Лучезар. Оказалось, Маринов служил в главной болгарской роте почетного караула. Охрану несли сутки через двое. Я по целому часу стоял на вытяжку летом, по полчаса зимой. Это был национальный объект номер один. Мне полагалось стрелять в каждого, кому придет в голову в мавзолей ворваться. Отстояв в карауле свое, Лучезар вернулся в Русы, а государственный объект номер один не просто снесли, словно старый сарай. Его взорвали, да еще только с пятой попытки. Мир, получается, состоит из разного отношения к символам. То, что одному кажется бессмысленной охраной мертвеца, для другого – служение достоинству государства. А на месте мавзолея в центре Софии теперь нет ничего. Просто заасфальтированная площадка. Болгария. Взгляните на карту. На поверку оказывается скорее не дунайской, а полудунайской страной. Река припирает болгарский мир сверху. Страна, хотя и располагает 464 километрами Дуная, но не владеет и пядью земли на его северном берегу. Похоже, больше, чем для любого другого государства, Дунай для Болгарии – эффективная философская граница. За Дунай болгары бежали, в Дунай болгары упирались, Дунаем болгары отгораживались. Через Дунай, свою единственную судоходную реку, болгары переправлялись. На высоком обрыве у Дуная болгары держали оборону от врагов, когда эти враги показывались на болотистом северном берегу. К берегу Дуная болгары прижимались, когда их теснили те враги, что наступали с юга. Болгария – одна из трех дунайских стран, наряду с Венгрией и Хорватией, в тексте государственных гимнов которых упоминается Великая река. Гордые Балканские горы, рядом с ними Дунай синеет. Болгары гордятся своей едва ли не самой древней славянской историей государственностью. Однако их средневековые политические достижения оказались сведены на нет османским полутысячелетием. В военную пору здесь чаще регулярных армий промышляли разбойничьи шайки, не чтившие Бога и озабоченные наживой, а в мирное время жизненный уклад определялся консервативными традициями, теми, что устойчивее любых общественных перемен. Практицизм здесь давлел над красотой архитектуры, поселения строились хаотично и исключительно, что называется, для пользы, поскольку выполняли прикладные к реке функции. Простые пограничные посты и крепости, с античных времен иногда двойные, с параллельными укреплениями на обоих берегах реки, сырьевые и товарные перевалочные базы. Они не сохраняли свои богатства, но отдавали заработанное и накопленное столицам, почти ничего не оставляя Дунаю на развитие. В относительно редконаселенном и теперь болгаро-румынском Придунавье возникает соблазн сравнения с немецко-австрийскими верховьями реки. Уж там-то культура больших и малых городов прописана невероятно подробно, в мельчайших деталях. Болгария не такова. Не то чтобы в северном поясе этой страны самобытность была в дефиците, однако неполная дюжина более-менее значимых болгарских городов речной зоны с населением от без малого 8 Тутракан до почти 170 русы тысяч человек отмечена печатью некоторой безликости. Сказался социализм, совершивший здесь быструю и позднюю урбанизацию. Однако корни внешнего уныния, очевидно, скрыты в истории глубже. Так или иначе, так называемая духовная революция, воскрешение, если не сказать возникновение национального сознания, промышленный переворот, становление буржуазных отношений в Болгарии происходили позже, чем у близких соседей, не говоря уж о далеких европейских лидерах. Полтора столетия назад Дунайская Болгария считалась на Западе во всех отношениях диким, неизвестным краем. В 1870 году немецкий историк Йозеф Гиртль не без основания утверждал: «Мы имеем больше сведений об островах Южного океана, чем о народах европейской Турции». Иноземные путешественники, что с востока, вроде Эвлии Чалеби, что редкие западные гости, и к самим болгарам, и к болгарским теперь городам османского прибрежья Дуная неизменно относились без всякого пиетета, не скрывая своего пренебрежения убожеством местных быта и бытия. Многие обращали внимание на безмерное терпение болгар и их неограниченную покорность турецкой власти. Будь в них поменьше флегмы и хоть одна искра того мужества, которым отличаются их сербские братья, они давно бы распутали так называемый «восточный вопрос». Болгарская земля казалась чужестранцам малоинтересной и скучной. Вот что, например, писал в романе «Прекрасный желтый Дунай» Жюль Верн, который, напомню, своими глазами этих краев не видал. «Рущук плохо построен, дурно содержится, телеги, запряженные валами, с трудом пробираются по узким улицам. Большая часть домов выстроена из глины. Здесь много кофеен, торговых складов, базаров, где продаются ткани, шерсть, фрукты, трубки, табак и разного рода снадобья. Над городом возвышается крепость. Там и сям виднеются заостренные минареты. Единственное здание, достойное тут внимания туриста, — дворец губернатора». А вот отзыв о Силистрии. «Улички здесь кривые и узкие, дома приземистые, никаких памятников архитектуры». Последний период османского господства оказался для северной провинции империи временем цивилизационного уныния. Флорентинские турки, занимающиеся немного торговлей, немного рыболовством, а больше всего лежанием на боку или шатанием взад и вперед, жалуются на упадок своего благосостояния. И действительно, старые мечети, требующие немедленной реставрации, а иначе угрожающие падением, купальня, лежащая в развалинах, плохой хан и еще более плохая кофейня представляют очевидные доказательства полнейшего упадка благосостояния этого турецкого, самого северного на Дунае, селения. Делится впечатлениями Филипп Канец. Примечание. Флорентин. Придунайское село на крайнем северо-западе Болгарии. Некогда римское укрепление Флорентиана. Хан. Турецкий, болгарский. Постоялый двор. Конец примечания. Как раз этот австрийский этнограф, а вместе с ним чешский историк Константин Иречек, 3 года прослуживший министром образования в получившем независимость Балканском княжестве, стали первыми пришельцами с Запада, попытавшимися развеять предрассудки о болгарах. Иречек написал фундаментальный труд «История болгар», 1876 год, вышедший в то время, когда никакой научной школы у болгар существовать не могло. В период становления государственной самостоятельности ключевые должности в правительстве молодого княжества, не имевшего управленческих кадров, занимали посланцы великих держав, прежде всего России. Выигранный в 1885-1886 годах Болгарией у Сербии вооруженный конфликт вошел в историю как «война капитанов против генералов», потому что своих старших офицеров у Софии в ту пору еще не было, а русские ввиду конфликта с Петербургом были отозваны, остались лишь единицы. Первый болгарин на посту министра обороны, Константин Никифоров, получил майорский чин как раз за победу в этой войне. Когда князь Фердинанд в 1888 году предпринял парадную поездку по Болгарии для узнавания своей новой страны, приветственные речи в некоторых городах декламировали не градоначальники, а учителя, поскольку градоначальники не знали грамоты. На том месте, где сейчас раскинулся самый важный город придунайской Болгарии Русе, у впадения в Дунай речки Русенский Лом, в античные времена располагались римские крепость и гавань со сложным названием Сексагинта Приста, что в переводе означает «пристань для 60 кораблей». До наших дней от этой крепости сохранился фактически только фундамент фундамента. Но поскольку Дунай вечен, 6 или сколько там десятков флагов по-прежнему полощутся на речном ветру. Русенская судоверфь, на стапеле которой в 1880-е годы заложили первое болгарское судно с корпусом из стали, и теперь иногда строят нефтеналивные танкеры и многофункциональные сухогрузы. Русе вообще важен для национальной военной истории. Здесь поначалу базировался весь военный флот Болгарии. При султанской власти Рущук был известен как укрепрайон с гарнизоном в 20 тысяч человек вместе с Силистрией, Варной и Шуманом. Он составлял северный четырехугольник, каре слывших неприступными крепостей. Правда, враги время от времени успешно штурмовали их стены, а после роковой для Османской Европы войны 1877-1878 годов срыли вовсе. От долгого периода иноземного владычества в Руси уцелели трубные ворота Кале, через них в крепость вел глиняный водопровод, царский камень, мраморная колонна с надписью на арабском по поводу визита в Рущук в 1837 году султана Махмуда II, довольно неказистая джамия Саид-Паши с реликвией волосом из бороды пророка Мухаммеда и несколько христианских церквей. Главная из них, метра на 4 утопленный в землю, чтобы не был выше мечетей, храм Святой Троицы, скромный внешний вид которого искупается древним, 1632 годом постройки, да еще преотличными, правда новыми, фресками. Справа от церкви Красностенный оперный театр, на месте которого прежде размещался кинотеатр «Славянская культура», так что одно пение временами перекликается здесь с другим.